Последнее очень важно – приучить людей к смелости в отношении к собственной ограниченности, воспитать в них непосредственность и непредвзятость восприятия. В искусстве каждого настоящего художника обязательно должна быть основная линия, линия утверждения. В работе актера значительно труднее добиваться утверждения своей творческой темы. Ведь не всегда играешь те роли, на материале которых можно изложить свои мысли и идеи. Но и в искусстве актера возможно создавать на любом материале свою тему. Для этого нужно остроумие. Не об этом хотел записать. В каждом отрицательном герое нужно находить положительную тему. Пусть она сломлена и задавлена. Показать ее обязательно. Идут споры о том, изображать героя на сцене или жить жизнью героя на сцене. Даже стали говорить о том, что изображение — это школа представления, а жизнь — школа переживаний. Напутали так, что сам черт не разберется. Изображение и представление, точно так же, как и жизнь и переживание, не одно и то же. И говоря о представлении и переживании, нужно говорить о заинтересованности и о равнодушии. Дело все сводится снова к философии, к творческому поведению, к авторской философии, опять к главному. Брехт и Станиславский. Понимаю и принимаю обоих. Один говорит «иди от себя», другой говорит «встречал ли ты где-то такого человека, которого собираешься играть?» Принимаю обоих. Открой в себе артистизм. Мои шалости с друзьями — это нечто другое, как артистизм. Каждый раз, балуясь, я импровизирую какой-то образ, очень близкий мне, выросший во мне. Надо всячески сознательно воспитывать в себе артистизм, но всегда в границах органики. Границы тоже расширять. Каждая роль, каждый спектакль должны вынашиваться, копиться в опыте актера и режиссера, воспитываться в их органике через каждую деталь точно так же, как изобретатель и ученый вынашивает и создает большие научные открытия, как писатель или поэт вынашивает и рождает поэмы, романы и прочее. Чтобы осуществить свою мечту, и особенно в искусстве, нужно обогнать ее прежде, пройти сначала мимо нее, выше, а потом вернуться снова к ней, чтобы осуществить ее. Обязательным считаю условие, после сделанного большого дела у человека должен остаться большой запас сил. В искусстве не должно ни в коем случае улавливаться напряжение, огромная затрата энергии, усилий и так далее. Должна ощущаться величайшая свобода и легкость художника. Искусство создается от избытка, а не от усилия. Я говорю об искусстве исключений, об искусстве, на опыте которого и нужно учиться. Почему меня тянет к художникам типа Лакснеса, Шолохова, Чехова, Бунина, Грина и так далее? Видимо, потому что их искусство окрашено юмором. И не простым юмором, а каким-то снисходительным, юмористическим отношением к судьбе человека. Все это, по-моему, подготавливает появление новой морали, когда слезы, проливающиеся над судьбой какого-нибудь мученика, будут считаться сентиментальностью и безвкусицей. И хотя принцип современного образования по-прежнему через частное к общему, все равно упор делается больше на общее, чем на частное. Многие охотнее идут на футбол, чем театр. На Западе любят смотреть бой быков и другие захватывающие зрелища. Людей захватывает борьба, исход которой им неизвестен. В театре все заранее известно. Хорошее победит плохое. Как же сделать так, чтобы театральное зрелище так же захватывало, как спортивные состязания? ни в коем случае не отходя от эстетической основы театра.